наших друзей случились неприятности, — начал он. — И мы хотим только одного — избежать войны, которая никому ничего не даст. Мы хотим разобраться и понять, что случилось. И если нас действительно будут теснить и дальше, то мы и должны отвечать. Затем слово дали Адаляту Махмудбекову. Тот встал и коротко рассказал о случившемся, о нападении на дачу, о тяжелом ранении старшего брата, об исчезнувшей племяннице. И сказал о долге группы Жеребякина самому Али Абдуле Зардане, товар которого исчез в прошлом году. «Но это ваше внутреннее дело», — поморщился представитель армянской группировки. «Нам важно знать, почему все началось и что мы должны делать». Стольников сидел за спиной Адалята. В этом собрании он не имел права голоса и вынужден был молчать. «Мы должны начать войну», — жестко предложил Махмудбеков. «Я думаю, что это пока преждевременно», — осторожно сказал представитель грузинских кланов. «Сначала во всем еще нужно разобраться. Насколько я знаю, Жеребякин готов оплатить некоторые издержки, но он просит выставить разумные требования». «А девочка?» — гневно спросила Адалят. «Куда пропала девочка?» Все сразу зашумели, заговорили, заспорили. В Москве почти каждый день случались убийства, каждый день сводили счеты с тем или иным взорвавшимся паханом, но никогда, ни при каких обстоятельствах, киллеры не нападали на женщин и детей приговоренных. Это считалось недопустимым варварством и не прощалось. Каждый из киллеров, каждый из убийц знал, что трогать детей осужденного нельзя. По негласным правилам дети и женщины не могли быть объектами сведения счетов. У каждого из присутствующих были жены и дети, родители и близкие. И каждый понимал, что может случиться, если начнется подобный беспредел. Поэтому исчезновение девочки взволновало всех. Всех без исключения. «Сделаем так», — предложил более мудрый представитель грузинских группировок. «Если девочка исчезнет или будет убита...» Он помолчал и тихо сказал, «тогда мы будем знать, что в этом городе не осталось никаких правил, и мы тоже будем нападать без всяких правил. Но сначала нужно найти девочку». Все согласно закивали головами, дружно поддержали такое мудрое предложение. Начинать войну из-за раненого Исмаила Махмудбекова и перебитой посуды на его даче не очень хотелось. И уж, конечно, в расчет не брались 8 трупов, оставшихся на даче. Это мелочь, на которой можно было не обращать внимания. Другое дело — девочка. Каждый из присутствующих мог оказаться на месте ее отца, и каждый из присутствующих знал, что это запрещенные приемы. После принятия решения большинство машин отъехало от ресторана. Остались только представители боевых групп, подчинявшихся непосредственно раненому бизнесмену, либо входивших с ним в одну коалицию. Теперь Адалят Махмудбеков почувствовал себя гораздо увереннее. Он сразу взял инициативу в свои руки. «Вы сами видели, что нас никто не поддержит», — сказал он, презрительно кивая на двери, где скрылись главари преступных группировок. «Значит, нам нужно самим разбираться и с этим Жеребякиным, и с его людьми. Кровь за кровь, безо всякой пощады. Если понадобится, мы пригласим сюда и других наших друзей. Но девушку нужно найти», — напомнил он строгим голосом. «Найти и вернуть домой. А мы должны подумать, как нанести ответный удар. И не ждать, пока выздоровеет мой брат. Нанести сильный удар и показать всем, что мы не позволим разговаривать с нами в таком тоне». Все дружно закивали. Оставшиеся здесь люди уже знали, что именно произошло. Это были либо близкие друзья, либо родственники, готовые поддержать любые требования хозяев, подкрепив их оружием и деньгами. Совещание закончилось через 2 часа. И Стольников, не оставшийся даже на традиционный банкет, поспешил домой, словно предчувствуя, что еще может произойти.